«Сейчас бы супу горячего, хорошо», — быстро сказал Веселагу, и вдруг все испортилось. То есть не то чтобы испортилось, но все встало на свои места. Он был совершенно прав, штурман. Действительно, сейчас бы хорошо было именно супа. Без супа и еды они просто не могли больше жить. Но все стало иначе. Звон в долине перестал быть сказочным и веселым. Желтые огоньки сделались подозрительными и недружелюбными. Внутренний разговор курочки и плотникова оборвался. Все встало на свои места. Не испортилось, но встало на свои места. И из-за этого испортилось. «Да», — сказал Черепец и сплюнул. Он не принимал участия в разговоре и не понимал его внутреннюю сущность, но вдруг расстроился. Да и сам виновник происшествия Веселагу тоже расстроился. Он быстро заговорил о норвежцах, живущих в долинах, и оборвал себя на полуслове. Вернее, его оборвал Плотников сиплым командирским голосом. «Пошли, что ли?» Потом они вошли в леса Сер-Варангера, проклятые леса, растущие на скалах, в каменистых расселинах, на обрывах, под которыми шумом текли незамерзающие горные речушки. Здесь они могли бы, наконец, развести огонь, но у них не было спичек, и они долго мучились все втроем, пытаясь добиться огня из пистолетного патрона, пока это не сделал довольно просто Курочка. Он не был умельцем или мастером на все руки, вовсе нет. Он был даже скорее неуклюж и немного косолап, но у него был редкий дар сохранять спокойствие и не досадовать ни на что во всех обстоятельствах той странной жизни, которую они вели. С дотошной аккуратностью он разрядил пистолетный патрон, устроил на двух камнях маленький пожарчик и разжег костер. Черепец подавал ему сучки и ветки по суше, он их ломал на щепочки и, оттопырив свои кровоточащие губы, дул в костер, лежа на боку в неудобной и напряженной позе. А когда костер наконец разгорелся, Курочка протер единственное стекло в своих очках и с детским простодушием похвастался. «Вот я какой! Никто не разжег, а я разжег!» И долго потом кашлял и сипел, прижимая обе ладошки к груди. Вчетвером они сидели у огня и молчали. Никто не смотрел друг на друга. Все видели только огонь, только горячие, животворящие, прекрасные языки пламени и угли. Углей делалось все больше, они дышали теплом, над ними просыхали заскорузлые портянки, носки, тряпки. Четыре пары рук непрерывно грелись над углями, четыре человека изредка блаженно крякали, вздыхали, значительно, почти с восторгом, произносили ничего не значащие фразы. Четыре пары босых ступней тянулись к углям, ноги наконец согревались. Первый раз за все эти дни ноги, вытертые предварительно снегом, были сухи и горячи. Потом внезапно Черепец убил какую-то птичку. Он выстрелил, не вставая, и босой побежал за ней по снегу. За Черепцом выстрелил Плотников и тоже убил другую, такую же, но побольше. С глухим шумом, задевая незакрывшимся крылом ветви сосны, она упала неподалеку, но ее искали долго. Так она была похожа на здешний лес, на сосны, на снег, на куски опавшей коры, прошлогодние порыжевшие иглы. С веселым оживлением они втроем вычистили и выпотрошили птичек и принялись их жарить на вертелах, сделанных из палок. Они очень шумели, спорили, стряпая, и только один Курочка не принимал в стряпне никакого участия. Видимо, его совсем уже не интересовала еда. Он отвык, наверное, от нее, а может быть, сузившийся желудок его и кишечник не нуждались больше в пище, в настоящей еде из свежего, кровавого мяса. Привалившись спиной к стволу сосны, Курочка дремал, изредка вздрагивая во сне и что-то бормоча осипшим простуженным горлом.